Фермер 1. Перерождение. Глава 1. Перерождение. Я сидел в президиуме на сцене Мариинского театра, в кресле с высокой спинкой, обитом малиновым бархатом. Слева от меня сидел Анатолий Викторович Кравцов, лидер партии «Справедливое Отечество». Высокий, седоволосый мужчина с проницательными глазами и привычкой поправлять очки в роговой оправе перед важными заявлениями. Бывший академик, специалист по квантовой физике. Я вывел его из полной безвестности за 4 года. Когда мы познакомились в 2019-м, его партия имела 0,8% в рейтингах. Кравцов выступал в полупустых залах провинциальных домов культуры с лекциями о необходимости научного подхода к управлению государством. Благородно, но наивно. Я предложил ему сделку. Он говорит то, что я пишу, а я довожу его до третьего места. И довел. 18% на последних выборах. Секрет прост. Люди устали от популизма и хотят видеть умного технократа. Но умный не значит скучный. Я научил Кравцова быть ярким. Моя биография довольно пестрая. Закончил МГИМО, затем Кембридж, степень магистра по политологии. Работал политтехнологом в разных компаниях, был советником губернатора Калужской области. Побочные увлечения. Коллекционирую первые издания русских поэтов Серебряного века, играю в го на профессиональном уровне, решаю криптограммы викторианской эпохи для развлечения. Еще увлекаюсь ментализмом. Эта способность читать микровыражения лиц очень помогает в политике. В кармане пиджака лежал томик Мандельштама, «Тристия», ценное издание 1922 года. Между страниц шпаргалка с тезисами для Анатолия Викторовича. Он имел обыкновение импровизировать, что иногда приводило к курьезам. Кравцов произносил речь о цифровой экономике, используя метафору квантовой суперпозиции. Зал слушал завороженно. Мало кто понимал детали, но звучало убедительно. Я добавил в текст несколько научных терминов, которые создавали нужное впечатление экспертности. «Экономика страны сегодня находится в точке бифуркации», — говорил Кравцов, поправляя очки привычным жестом. «Подобно квантовой частице, она одновременно существует в двух состояниях. В состоянии застоя, с устаревшими методами регулирования, коррупционной составляющей и бюрократическим давлением, и одновременно в состоянии потенциального прорыва, который уже намечается в отдельных высокотехнологичных кластерах». Он сделал паузу, обвел взглядом притихший зал. В первых рядах сидели журналисты, торопливо строчившие в блокнотах. Дальше представители бизнеса, университетская профессура, студенты. Задача «Справедливого Отечества» – произвести так называемую редукцию волновой функции, продолжил Кравцов с легкой улыбкой. Для тех, кто не знаком с квантовой механикой, поясню. Это означает заставить систему принять определенное состояние путем целенаправленного воздействия. Мы должны применить инструменты государственного управления таким образом, чтобы экономика перешла в состояние динамичного развития, а не застоя. Он развернул передо мной новую страницу текста, мельком глянул на мои пометки на полях. Конкретно это означает системную декриминализацию бизнес-среды, добавил он, уже отступая от заготовленного текста, но сохраняя основные тезисы. Это значит, что если использовать цифровые платформы для взаимодействия государства и бизнеса, мы сможем устранить коррупционную составляющую, как устраняется классический наблюдатель из квантового эксперимента. Публика под впечатлением. Не каждый день политик говорит языком науки. Я поймал взгляд молодой женщины в третьем ряду, в ее глазах читалось неподдельное восхищение интеллектом оратора. Именно на таких впечатлительных избирателей и был рассчитан мой сценарий. Движение в зале привлекло мое внимание. Молодой человек в потертой кожаной куртке поднялся с места в партере и начал пробираться к сцене. Походка неровная. Глаза лихорадочно блестят, в правой руке металлический предмет. Я мгновенно проанализировал ситуацию. Расстояние до цели 15 метров, время на реакцию 3 секунды. Охрана отвлеклась на что-то в фойе. Кравцов продолжал говорить, не замечая угрозы. Фанатик вскинул руку. Пистолет, точнее, самодельный пистолет-пулемет кустарного производства. Дуло направлено на Анатолия Викторовича. Я рванулся с кресла, толкнув Кравцова в сторону. Выстрел прогремел в тот самый момент, когда я оказался между стрелком и целью. Пуля попала в грудь, развернув меня и швырнув обратно на сцену. Падая, успел заметить надпись золотыми буквами на занавесе. Мариинский театр основан в 1783 году. Забавно, если умирать, то вместе, где когда-то ставили оперы для царей. Боль накатывала волнами, кровь растекалась по паркету сцены. Слышал крики, топот ног, голос Кравцова: «Доктора, быстрее!» В глазах потемнело. Последняя мысль была почти философской. Интересно, есть ли в квантовой механике что-то про переселение душ? Темнота. Полная, абсолютная тишина. Затем мерцание, словно старый телевизор настраивал каналы. Первое ощущение – холод. Металлический привкус во рту. Резкий запах карболки и табачного дыма. Я открыл глаза. Потолок, побеленный звездкой, с рыжими пятнами сырости в углах, висела одинокая лампочка под простым белым абажуром. Неправильно. В мариинском потолке расписные, золоченые. Я попытался сесть. Тело откликнулось слишком быстро, слишком легко. Руки молодые, без старческих пятен и морщин. Ладони гладкие, без мозолей от постоянного посещения спортзала. Я смотрел на них и не узнавал. Это были не мои руки. Голова гудела, а на виске ощущалась тугая повязка. Лоб пересекал тонкий бинт. Я поднялся с узкой железной кровати. В комнате деревянный стол, два стула, шкаф из фанеры. На стене портрет Брежнева с орденскими планками на груди и календарь с девушкой в купальнике. Май 1972. 1972 и краткое. Быть не может. Я подошел к зеркалу над рукомойником. На меня смотрело молодое лицо. Лет 25, не больше. Русые волосы, серые глаза, чуть хищноватый разрез, незнакомец. Но когда я моргал, он моргал. Когда касался щеки, он делал то же самое. Виктор Корнилов. Имя всплыло в сознании, словно кто-то шептал его на ухо. И вместе с именем, воспоминания. Не мои, чужие. Содержимое ящиков стола раскрыло первые детали. Паспорт с серией и номером, выписанный на имя Корнилова Виктора Алексеевича. 1950 года рождения, диплом об окончании Тимирязевской сельскохозяйственной академии, направление на работу в совхоз «Заря» Алтайского края, записная книжка с несколькими телефонами и адресами, одно фото в потертом бумажнике, пожилая женщина в платке перед деревянным домом с наличниками, на обороте надпись выцветшими чернилами, Витеньке от бабушки, помни свои корни, 1966, рядом больничная справка, датированное вчерашним числом. Корнилов В.А. Сотрясение головного мозга, ушибленная рана височной области. Рекомендуется постельный режим 3 дня. Сквозь окно с подтеками дождя виднелась сельская улица. Ряд домов с палисадниками, размокшая грязная дорога. Вдали водонапорная башня, здание с красным флагом, должно быть, контора совхоза. В углу я обнаружил раковину, торопливо умылся ледяной водой. Память Виктора постепенно проступала сквозь мою собственную. Родители погибли, когда ему было 10, автокатастрофа на подмосковной трассе. Воспитывала бабушка, строгая, но справедливая. Умерла от инфаркта на третьем курсе его учебы. Одиночество, учеба как спасение, красный диплом и распределение в далекий алтайский совхоз. 3 дня назад, приезд на новое место работы. В тот же вечер нелепая случайность. Проходил мимо строящегося зернохранилища, когда сорвалась плохо закрепленная балка. Удар по касательной, спас рефлекс, отпрыгнул в последний момент, очнулся уже в сельской больнице. А теперь в его теле был я, политтехнолог из будущего, человек, который создавал и разрушал политические карьеры. «Итак», — сказал я вслух и вздрогнул от чужого тембра голоса, «я умер в 2023-м и каким-то образом оказался в теле молодого специалиста в Советском Союзе эпохи застоя». Звучало как безумие, но ощущение абсолютной реальности происходящего не оставляло места для сомнений. Запахи были слишком яркими: керосин, застарелый табак, специфический аромат советского одеколона «Шипр» от полотенца, текстуры слишком осязаемыми, шероховатость побелки на стене, прохладная гладкость эмалированного таза, жесткая хлопковая ткань рубашки. В дверь постучали, 3 уверенных удара. «Виктор Алексеевич, проснулись, как самочувствие после вчерашнего?» Михаил Михайлович просил узнать, «сможете на совещание к обеду подойти?» Женский голос, хрипловатый, с деревенским говорком. «Да, спасибо, голова почти не болит», ответил я автоматически, удивляясь тому, как естественно звучала моя реакция. «Обязательно буду. Завтрак вам в столовой уже приготовили», продолжил голос за дверью. «Фельдшерица сказала, что вы можете вставать, но осторожно. Повезло вам, еще бы сантиметр, и поминай, как звали». «Родился в рубашке», согласился я, пытаясь нащупать тон общения. «Ну, отдыхайте тогда. Совещание в 2 часа». Я услышал удаляющиеся шаги. Тяжелые, размеренные, явно женщина средних лет, в резиновых сапогах, судя по характерному чавканью по грязи. Осмотрел гардероб. Серый костюм из жесткой шерстяной ткани, 2 рубашки, одна белая, другая в едва заметную голубую полоску, галстук темно-синий, потертый на сгибах. В шкафу брюки, свитер грубой вязки, ватник, рабочая одежда, телогрейка, кирзовые сапоги. Нашел бритвенный станок, опасную бритву, помазок. Старался привыкнуть к чужому лицу в зеркале, чужим движением рук. «Добро пожаловать в СССР», — сказал я отражению. «Нужно разобраться, что произошло и как здесь жить». Совхозная столовая, одноэтажное здание из красного кирпича, с облупившейся вывеской. Внутри пахло подгоревшим маслом, свежим хлебом и квашеной капустой. Несколько столов, покрытых клеенкой в клетку, железные стулья с потрескавшимися сиденьями из кожзаменителя. К обеду я решил все-таки выйти, несмотря на рекомендации фельдшера. Нужно понять обстановку, познакомиться с людьми. В конце концов, память Виктора подсказывала, что его здесь практически никто не знал. Идеальная ситуация для вживания в роль. За стойкой стояла грузная женщина в белом халате и косынке, с ярко-красными щеками и выбившейся прядью крашеных хной волос. На груди был приколот значок «Отличник советской торговли». «А, Виктор Алексеевич», — махнула она половником. «Ну как вы после вчерашнего? Все село только и говорит, новый агроном едва не погиб в первый же день. Зернохранилище это проклятое уже 3-ю жертву требует. Жив, как видите», — улыбнулся я, потрогав повязку на голове. «Врачи разрешили вставать. А костюм зачем нацепили?» — всплеснула руками женщина. «Вам же голову беречь надо, а не на совещание бегать». «Первое впечатление важно», — ответил я. «Не хочу, чтобы директор подумал, что взял на работу недотепу». «Ох уж эти городские», — покачала она головой, но в голосе слышалось одобрение. «Садитесь, покормлю вас нормально. Для раненого героя положена 2-я порция. Я сел за пустой стол. Столовая была почти безлюдна, обеденный перерыв еще не начался. «А вас как зовут?» — спросил я, когда женщина принесла тарелку наваристого борща с куском хлеба. «Зинаида Петровна я», — представилась она, — «но все Зиной кличут. 20 лет уже здесь работаю, всех знаю и все про всех знаю». Она понизила голос. «Вот вас поселили в этом бараке, а не дело это. Холодно там, сыро. Вам после травмы покой нужен и уход. Есть другие варианты?» — спросил я с интересом. «Есть дом пустующий на окраине», — сразу оживилась Зина. «Федор Макарыч там жил, лесник. Умер в прошлом году, родственников не было. Домик крепкий, бревенчатый. Камень бутовый, фундамент надежный. Печка в порядке. Только пыли, наверное, скопилось. А как его получить?» — «Так с Михаилом Михайловичем поговорите. Вы ж специалист, с высшим образованием. Вам положены условия. Скажите, что для научных изысканий вам нужен покой и тишина. Он поймет, мужик толковый». Я кивнул, мысленно благодаря случай, который так удачно подбрасывал решение жилищного вопроса. Уединенный дом – именно то, что нужно человеку, оказавшемуся в чужом времени, чужом теле, и готовящемуся к такой необычной игре. «Спасибо за совет», — сказал я Зине. «Обязательно поговорю с председателем». «Кушайте борщ, пока горячий», — по-матерински сказала она, — «а на второе будет жаркое». Борщ оказался невероятно вкусным, с мясом, с нотками чеснока и лаврового листа. Не то что синтетические супы моего времени. Я ел медленно, анализируя ситуацию. «Итак, я вчерашний выпускник, московский специалист, чуть не погибший в первый же день работы. Местные относились настороженно, но доброжелательно. Ожидали, что молодой агроном привнесет что-то новое. За окном стояло пасмурное майское утро. Грузовик ГАЗ-52 с облупившейся краской проехал мимо, подняв фонтан брызг из лужи. 2 старика в кепках обсуждали что-то, опираясь на изгородь. Женщина вела за руку мальчика лет 5 в резиновых сапожках. Советский Союз времен Брежнева. Эпоха, которую я изучал по учебникам и рассказам стариков. А теперь мне предстояло в ней жить. Я доел борщ, принялся за жаркое. Сквозь окно столовой увидел приближающегося мужчину в тяжелом драповом пальто и сапогах. Широкоплечий, с властным, тяжелым подбородком и густыми бровями. Шел уверенно, несмотря на грязь, перепрыгивая через лужи с ловкостью, неожиданной для его комплекции. «Михаил Михайлович идет», — сказала Зина, тоже заметив его. «Видать, про вас узнал, что вы уже на ногах». Дверь столовой открылась. Директор совхоза, а это был, несомненно, он, окинул помещение быстрым взглядом и решительно направился к моему столу. «Ну-с, Виктор Алексеевич, рад видеть вас в добром здравии», — сказал он без предисловий, протягивая широкую ладонь. «Михаил Михайлович Громов, директор совхоза «Заря». «Очень приятно», — ответил я, пожимая крепкую руку. «Простите за недавнее неудачное знакомство с местной архитектурой». Громов усмехнулся, показав крепкие зубы. «Балку уже закрепили. Прорабов шею, бригадира на 15% премии лишил. Он сел напротив меня без приглашения. Зина, компот у меня и пирожок с капустой. Я воспользовался моментом, чтобы изучить человека, от которого сейчас зависело мое будущее в этом мире. Лет 50, властный, но не самодур, в глазах природный ум, на пиджаке под пальто орденская планка, фронтовик, скорее всего, как голова», — спросил он, заметив мой изучающий взгляд. «Жить буду», — ответил я, — «готов приступать к работе». «Вот это по-нашему», — одобрительно кивнул Громов. «Но сегодня отдыхайте, завтра обсудим ваши обязанности. Документы я уже видел, образование у вас отличное, рекомендации хорошие. Нам такие кадры нужны, молодые, с научным подходом». «Михаил Михайлович, решил я воспользоваться моментом, мне бы хотелось обсудить жилищный вопрос». «Что, барак не нравится?» – прищурился председатель. «Дело не в комфорте», – ответил я, продумывая подход. «Для научной работы нужно уединение. Я планировал вести наблюдения, ставить эксперименты на небольших участках. Мне говорили, есть пустующий дом лесника. Федьки Макарыча дом», — Громов задумчиво потер подбородок. «Крепкий дом, хороший, на отшибе, правда, до конторы полчаса пешком. Это даже лучше», — улыбнулся я. «Утренние прогулки полезны для здоровья». Директор внимательно посмотрел на меня, словно оценивая. «Городской, а не белоручка», заметил он одобрительно. «Ну что ж, дом освободим и оформим за вами. Только учтите, дорога туда в Распутицу сплошное мучение. Пока не подсохнет, придется в сапогах топать». «Справлюсь», — кивнул я. «Тогда по рукам». Он поднялся. «Завтра в 9 жду вас в конторе. Посмотрим поля, обсудим планы на сезон». Громов ушел так же стремительно, как появился, оставив нетронутым принесенный Зиной компот. Я допил свой чай, обдумывая разговор. «Первые шаги сделаны, есть работа, будет жилье. Уже неплохо для человека, который несколько часов назад очнулся в чужом теле». В голове начал формироваться план. 5 лет назад я превратил неизвестного академика в политическую фигуру национального масштаба. Что я мог сделать здесь, имея знания из будущего? Стратегия вырисовывалась четкая. Стать незаменимым, но не слишком заметным. Создать репутацию эксперта, чьи советы всегда оказываются полезными. Изучить ситуацию, выявить реальные центры влияния. И постепенно, шаг за шагом, начать свою игру. Пока я был обычным молодым специалистом с травмой головы. Но скоро, очень скоро, совхоз «Заря» узнает, что такое современные методы агрономии. А потом и район почувствует перемены. И это будет только начало. Первый шаг – понять местную ситуацию. Второй – найти свое место. Третий – начать действовать. С этими мыслями я направился обратно в барак, отдохнуть перед первой завтрашней рабочей встречей с директором совхоза Михаилом Михайловичем Громовым, человеком, от которого зависело мое ближайшее будущее в этом новом для меня старом мире. Глава 2. Дом на холме. Ключи от дома лесника я получил в конторе, через час после разговора с директором. Пухлая женщина с крашенными хной волосами, секретарь Громова, вручила их с таким видом, словно передавала государственную тайну. «Вот, Виктор Алексеевич, держите. Только дом-то не жилой сейчас», — она понизила голос. «После Макарыча там никто не убирался, так что...» Она выразительно пожала плечами. «Ничего страшного», — улыбнулся я, пряча связку с двумя массивными ключами в карман. «Руки есть, голова тоже. Справлюсь». Дорога к дому лесника петляла через поселок и уходила в невысокий перелесок на холме. После дождя грязь превратилась в липкую кашу, мгновенно облепившую мои кирзовые сапоги килограммами вязкой глины. Сапоги, кстати, достались мне, точнее, Виктору, от сторожа общежития в Тимирязевке. Память тела безошибочно воспроизводила движение, как идти, чтобы меньше скользить, как переступать через лужи, оценивая их глубину по цвету воды. Миновав последние дома села, я остановился, чтобы перевести дыхание и оглядеться. Отсюда совхоз «Заря» выглядел живописно. Ряды аккуратных домов с палисадниками, окрашенная в голубой цвет водонапорная башня, поблескивающая на солнце, прорвавшимся сквозь тучи, шиферные крыши, кое-где замшелые соломенные. По центральной улице медленно полз газик с буквами «ПМК» на дверце, передвижная механизированная колонна. Лесной воздух, напоенный запахом сосновой смолы и влажных опавших листьев, ударил в ноздри, заставив меня на секунду замереть от неожиданного удовольствия. В моем прошлом времени такого чистого воздуха уже не осталось, даже в самых экологичных загородных поселках. Наконец показался дом, бревенчатый, потемневший от времени и дождей. Покосившийся забор из штакетника обозначал границы участка, заросшего высокой травой и кустарником. На крыше виднелась ржавая антенна, сиротливый признак прикосновения цивилизации. Я отворил скрипучую калитку и прошел по заросшей тропинке к крыльцу. Ступеньки скрипнули под моим весом, но выдержали. Дом стоял на каменном фундаменте, высоко поднимаясь над землей, признак основательности постройки. Ключ поворачивался в замке с трудом, но поддался после нескольких попыток. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, и я шагнул в полумрак прихожей. Затхлый воздух нежилого помещения, запах пыли и мышей ударил в нос. Я нащупал выключатель на стене. К моему удивлению, свет загорелся. Электричество работало. Первая хорошая новость. Дом оказался просторнее, чем выглядел снаружи. Прихожая переходила в большую комнату с беленой печью посередине. Старинные ходики с гирями висели на стене, остановившись на без четверти 12. В какой день, в каком месяце? Мебель крепкая, добротная, ручной работы. Массивный стол, 4 стула с точеными ножками, буфет с резными дверцами, широкая кровать с панцирной сеткой у стены. На окнах выцветшие занавески в цветочек. Под потолком пыльная люстра с тремя плафонами-тюльпанами. Вторая комната оказалась меньше, видимо, спальня хозяина. Узкая железная кровать, застеленная старым солдатским одеялом, тумбочка с потертой фотографией на ней, шкаф для одежды. На стене пожелтевшая карта района в деревянной раме, с какими-то пометками карандашом. Кухня удивила меня остатками модернизации. Здесь стоял холодильник «Саратов», правда, отключенный от сети и с открытой дверцей. На плите закопченные кастрюли, в углу ведро с давно высохшей шваброй. Рядом с плитой дверца в подпол, закрытая на навесной замок. Я вернулся в большую комнату и открыл окно, впуская свежий воздух. Пыль, потревоженная сквозняком, заклубилась в солнечном луче. Требовалась серьезная уборка, но место определенно стоило усилий. «Ну, квартирант новый, как тебе хоромы Макарыча?» Я вздрогнул от неожиданности. На пороге дома стоял сухонький старик в выцветшей гимнастерке без погон, но с медалями, в галифе и кирзовых сапогах, начищенных до блеска. Седые волосы коротко острижены, лицо бронзовое от загара и испещренное глубокими морщинами. Глаза удивительно ясные, голубые, смотрели с живым интересом. «Неплохо», — ответил я, отряхивая руки от пыли. «Просторно, крепко построено, а то», — кивнул старик. «Федька Макарыч его перед войной еще ставил. Я помогал, бревна возили на быках из малинового распадка. Листвянка, на века. Он прошел в дом без приглашения, по-хозяйски осматриваясь по сторонам. Давно сюда не заглядывал. С похорон Федьки, почитай». Старик покачал головой. «Эх, жизнь жестянка, а меня Егорычем кличут. По паспорту-то я Иван Егорович Степанов, но все Егорычем зовут, так что и ты не церемонься, Виктор», — представился я, протягивая руку. Рукопожатие у старика оказалось неожиданно крепким, мозолистая ладонь выдавала человека, привыкшего к физическому труду. «Знаю, знаю», — кивнул Егорыч. «Весь поселок гудит, молодой агроном с образованием приехал, первый день чуть не убился. Живучий, значит». Он засмеялся, обнажив редкие, но крепкие зубы. «Сосед твой», — продолжил старик, указывая большим пальцем через плечо. «Вон, через дорогу живу. Вдвоем тут на отшибе теперь куковать будем». Егорыч прошел к печи, потрогал ее бок, пробормотал что-то одобрительное. «Печь в порядке, я проверял недавно. Тяга хорошая, кочегарить одно удовольствие. Дрова есть, за сараем поленница». Федька всегда запас держал. Вода в колодце рядом с домом, чистейшая, родниковая. Лучше нашей воды только самогон. Старик снова засмеялся, явно довольный своей шуткой. «А ты, значит, агроном?» Егорыч присел на стул. «Науку земле преподавать будешь?» «Попробую», — кивнул я, садясь напротив. «А вы давно здесь живете?» «С рождения», — гордо ответил старик. «В 19-м родился, когда Колчак по нашим местам катился. Отец в партизанах был, у Щетинкина в отряде. Так что я тут каждую тропинку знаю, каждую сосну помню, когда еще с моё ростом была». Он похлопал по нагрудному карману гимнастерки, достал пачку беломора, предложил мне. Я отказался, чем, кажется, слегка озадачил старика. «Не куришь, спортсмен, что ли?» — прищурился он, закуривая папиросу. Дым поднялся к потолку тонкой струйкой. «Не привык», — пожал я плечами. «А вы, я смотрю, воевали?» Старик выпрямился, расправив плечи. «А то, от звонка до звонка, от Финской до самого Берлина. Сталинград прошел, Егорыч там погибнуть должен был, да судьба распорядилась иначе». Он затянулся, прикрыв глаза, словно воспоминания причиняли физическую боль. «Тяжело было?» — спросил я, осторожно прощупывая почву для разговора. «Эх, милок», — вздохнул Егорыч, — «в аду легче. Зима-то сталинградская, страшнее не видал. Немцы жгут все, что горит, от холода. Мы в развалинах траншеи роем, каждый дом, крепость, каждая стена, фронт. Волга за спиной, приказ, ни шагу назад, и все, хоть умри, одержись». И держались. Он стукнул кулаком по столу. Я слушал внимательно, отмечая детали, пытаясь сопоставить рассказ старика с тем, что знал об истории Сталинградской битвы из будущего. Егорыч говорил с паузами, подбирая слова, иногда осекаясь, когда воспоминания становились слишком яркими. «После войны сюда вернулся», — продолжил он, немного успокоившись. «Землю восстанавливали, хозяйство поднимали. Тяжело было, но справились. Я в кузнице работал, потом в леспромхозе, как нога шалить начала». Он постучал по своему правому колену. «Осколок там сидит, напоминает о войне. Теперь вот на пенсии. А совхоз как?» — спросил я, переводя разговор. «Хорошее хозяйство, серединка на половинку», — философски ответил Егорыч. «Бывало хуже, бывало лучше. Громов мужик толковый, хозяин, но связан по рукам и ногам планами сверху да инструкциями. Попробуй тут развернись. А народ у нас работящий, земля богатая, только вот…» — он многозначительно замолчал, затянувшись папиросой. «Только что…» — подтолкнул я. «Порядка настоящего нет», — тихо, почти шепотом ответил старик. «Не как при Сталине. Тогда строго было, но ясно, вот цель, вот средства, а кто не хочет работать, на лесоповал. А сейчас все размыто. Планы есть, а стимул нет. Отчетность важнее реальных дел стала». Егорыч говорил без страха, словно привык высказывать вслух то, о чем другие предпочитали молчать. Возможно, фронтовое прошлое давало ему такую привилегию. «А руководство районное какое?» — продолжал я осторожные расспросы. «Климов, первый секретарь, мужик неплохой, но слабоват характером», — Егорыч понизил голос до шепота. «А вот Лаптев, второй секретарь, тот еще прохиндей. Все на место Климова метит, интриги плетет. Но рановато о высоком политесе говорить, ты сначала обживись, осмотрись». Старик поднялся, разминая больную ногу. «Печку-то сегодня растопишь, сыро здесь, а тебе после контузии твоей лишняя простуда ни к чему». «Обязательно», — кивнул я. «Спасибо за беседу, Иван Егорович». «Какой я тебе Иван Егорович», — фыркнул старик. «Говорю же, Егорыч я. Заходи вечерком чай пить, если управишься с уборкой. Самовар поставлю, заодно и расскажу, что тут к чему в заре нашей». Старик направился к выходу, но у двери остановился. «Да, и не забудь, воду из колодца набрать лучше засветло. Ночами тут темень непроглядная, хоть глаз выколи». С этими словами он вышел, оставив меня одного в тишине дома, нарушаемой только тиканьем вновь заведенных мной ходиков и шорохом майского ветра за окном. Я подошел к окну, проводил взглядом удаляющуюся фигуру старика. Егорыч шел, прихрамывая, но держался прямо, с достоинством человека, повидавшего столько, что уже ничто не могло сломить его дух. Мне повезло встретить такого соседа в первый же день. Фронтовик, сторожил из тех, кто помнит эпоху доколлективизации, военные годы и все этапы советской истории, которые я изучал только по архивам и мемуарам. Первый контакт с местным жителем вроде бы сложился удачно, и это обнадеживало. Я вернулся к осмотру дома, мысленно составляя список необходимых работ и материалов. Дом лесника, теперь мой дом, имел все шансы стать не только удобным жилищем, но и штаб-квартирой для моих будущих планов. Первым делом я занялся печью. Я умел растапливать русскую печь, еще с прошлой жизни. Укладывал поленья определенным образом, крест-накрест для лучшей тяги. В сарае нашлась береста, идеальная для растопки. Поленница за домом радовала обилием сухих березовых дров, аккуратно уложенных под навесом. Федор Макарыч явно был хозяйственным человеком. Через полчаса печь загудела, наполняя дом теплом и запахом березового дыма. Я открыл все окна настежь, впуская свежий воздух и выгоняя застоявшуюся затхлость. Из кладовки извлек метлу с жесткой щетиной, ведро и тряпки. Уборка предстояла масштабная. Работа шла споро. Тело Виктора, молодое и сильное, без труда справлялось с физическими нагрузками. Я сметал паутину с потолка, протирал пыль с мебели, мыл полы. Под слоем пыли обнаружилась добротная мебель из массива дерева, которую в будущем антиквары 21 века продавали бы за баснословные деньги, как советский винтаж. В буфете нашлась посуда, граненые стаканы, фаянсовые тарелки с синим ободком, алюминиевые ложки, потемневшие от времени. В верхнем ящике стола коробка с инструментами, молоток, плоскогубцы, отвертки, рубанок. На полке у окна стопка книг, потрепанный однотомник Пушкина, «Тихий дон» Шолохова, несколько брошюр по лесоводству, старые подшивки журнала «Техника молодежи». Я полистал страницы, и фотографическая память, способность, которой я обладал в прошлой жизни, мгновенно фиксировала содержимое. Это умение не раз выручало меня в работе политтехнолога. Достаточно было один раз просмотреть досье на политического оппонента, и я помнил каждую деталь, каждую уязвимость, которую можно использовать. К вечеру первый этап уборки был завершен, дом преобразился. Чистые полы поблескивали в лучах заходящего солнца, кровать застелена свежим бельем из моего чемодана, печь, натопленная до приятного жара, согрела стены. Я вышел на крыльцо, с удовольствием вдыхая прохладный вечерний воздух. Закат окрасил небо над лесом в оранжево-розовые тона. Где-то вдалеке замычала корова, возвращающаяся с пастбища. Совсем другие звуки, чем в моем прошлом мире с его постоянным городским гулом. «Эй, агроном!» — окликнул меня Егорыч, показавшийся у своей калитки. «Управился, самовар готов, заходи». Я решил не отказываться от приглашения. Первое правило политтехнолога – создавай сеть контактов на новом месте, особенно среди старожилов. Дом Егорыча выглядел как музей советской эпохи. Горница, чисто выбеленная известкой, увешана фотографиями в рамках. Портрет Сталина в военной форме соседствовал с выцветшими снимками фронтовых товарищей. На комоде патефон с раструбом и стопка пластинок. Стол накрыт белой скатертью. На нем красовался начищенный до блеска самовар, пыхтевший паром, рядом тарелка с баранками и вазочка с темно-коричневым вареньем. «Садись, гостем будешь», — старик указал на стул. «Чай у меня особый, с смородиновым листом и зверобоем. Для мозгов полезно, после твоей контузии в самый раз». Я не стал поправлять насчет контузии. В некотором смысле, внезапное перемещение из 2023 года в 1972 и краткое было похлеще любой контузии. Егорыч разлил чай по граненым стаканам в мельхиоровых подстаканниках. Чай пах лесом и летом, темно-янтарный, крепкий. «Ну, рассказывай», — старик подвинул мне варенье, чего столичного агронома в нашу глушь занесло. «С твоим-то красным дипломом небось в области остаться мог?» Я прикинул, как лучше ответить. Врать следовало поближе к правде. Хотел посмотреть настоящее сельское хозяйство, не по учебникам. Да и спокойнее здесь, природа. Для научных наблюдений хорошие условия. «Ага», — кивнул Егорыч, — «от городской суеты подальше». «Понимаю, только учти, у нас тут свой уклад. Городские теории не всегда к нашей земле подходят». Он отхлебнул чай и прищурился. «А вот скажи мне, агроном, чему вас там в институтах учат нынче? Неужто и впрямь науки о земле?» В его голосе прозвучала нотка скептицизма, которую я часто слышал у людей старой закалки в отношении молодых специалистов с дипломами. «Учит понимать почву, растения, природные циклы», — ответил я. «Но без практики, без опыта местных жителей все эти знания бесполезны. Потому и приехал учиться у таких, как вы». Лесть была легкой, почти незаметной, но эффективной. Лицо старика просветлело. «Верно мыслишь», — одобрительно кивнул он. «Наука наукой, а опыт он дороже золота. Вот взять хоть озимые. По книжке сроки одни, а я по рябине да по муравейникам определяю, когда сеять, и ни разу не ошибся». Егорыч пустился в подробный рассказ о народных приметах и многолетних наблюдениях. Я слушал внимательно, автоматически сортировал в уме информацию, отделяя суеверия от рациональных наблюдений. Многое из его рассказов имело научное обоснование, просто выраженная языком народной мудрости. «А как у вас с директором отношения складываются?» – перевел разговор старик. «Только познакомились», – пожал плечами я. «Впечатление производит серьезное. Громов мужик головастый», – Егорыч понизил голос, «хотя мы были одни в доме, но с хитринкой. Умеет с начальством ладить, а своих в обиду не дает. При нем совхоз из отстающих в середнячки выбился. Я тебе говорил уже, он снова наполнил наши стаканы. Ты с ним поаккуратнее, не лезь сразу со своей наукой. Сначала послушай, посмотри, как дела ведутся. Громов ценит тех, кто работает, а не языком треплет. Докажешь делом, будет уважать. Спасибо за совет, искренне поблагодарил я. А в район пока не суйся, продолжил Егорыч. Там сейчас неспокойно. Климов с Лаптевым грызутся, как собаки за кость. А кость это, кресло первого секретаря. Обласкают, используют и выбросят. Такие откровения от малознакомого человека могли показаться странными, но я понимал. Для старика я был безопасным слушателем. Молодой, не местный, без связи и собственных интересов в районных играх. И давно это противостояние? Спросил я, делая глоток чая. Года два уже, покачал головой Егорыч. Как Лаптева перевели к нам из соседнего района. Говорят, там он тоже интриги плел, да нарвался на кого-то посильнее. Теперь здесь пытается карьеру делать. Мы проговорили до поздних сумерек. Я узнал о каждом значимом человеке в совхозе, о проблемах с поставками запчастей для техники, о надоях, снизившихся из-за плохих кормов, о затяжном строительстве зернохранилища, где меня чуть не убило балкой. Уходя, я поблагодарил старика за гостеприимство. «Заходи еще», — кивнул Егорыч. «Одному-то скучно вечерами, а мне рассказать есть чего». Возвращаясь к дому в густых сумерках, я думал о том, насколько ценным источником информации оказался мой сосед. В моей прошлой работе таких называли инсайдерами, людьми, обладающими внутренней информацией, но стоящими в стороне от основной игры. Глава 3. Небольшой ремонт. Утром меня разбудил стук в дверь. Солнце уже поднялось над лесом, заливая комнату ярким светом сквозь незанавешенные окна. На пороге стоял молодой парень в кепке и клетчатой рубашке, на вид лет 16. «Виктор Алексеевич, вам записка от Михаила Михайловича». Он протянул сложенный в четверо лист бумаги. Я развернул записку. Почерк Громова оказался крупным, размашистым. «Виктор Алексеевич, по рекомендации фельдшера вам положен постельный режим еще 2 дня. Используйте это время для обустройства на новом месте. В понедельник жду вас в конторе, покажу фронт работ. С уважением, М.М. Громов». «Спасибо», кивнул я парню. «Как тебя зовут?» «Сашка я», улыбнулся он. «На почте помогаю, а еще в клубе киномехаником подрабатываю». «Киномехаником?» заинтересовался я. «И какие фильмы крутите?» «В эту субботу «Белое солнце пустыни» будет», с гордостью ответил Сашка. «Приходите, народу немного бывает, место хорошее найдем. Обязательно приду», пообещал я, и парень, кивнув, ускакал по тропинке вниз. День предстоял насыщенный. Я планировал закончить уборку, осмотреть участок, который прилегал к дому, и составить список необходимых материалов для ремонта. Печь прогорела за ночь, но стены сохранили тепло. Я позавтракал хлебом и колбасой, купленными вчера в сельском магазине, запил крепким чаем. Чайник грелся на керосинке, которую я нашел в кладовке, небольшой, но исправный. Участок оказался впечатляющих размеров. За домом располагался запущенный огород, но грядки еще угадывались под сорняками. У забора росли несколько яблони, кусты смородины. В дальнем углу стоял покосившийся сарай, а рядом дровяник, заполненный березовыми чурками. Колодец я нашел в 10 шагах от крыльца, бревенчатый сруб с жестяной крышей и воротом. Вода оказалась кристально чистой и ледяной, с привкусом железа. Вернувшись в дом, я приступил к более детальному осмотру. Крыша протекала в нескольких местах, об этом свидетельствовали желтые пятна на потолке. Печная труба нуждалась в перекладке, 2 оконных стекла имели трещины. Главной проблемой выглядело крыльцо. Прогнившие доски могли не выдержать дождливой осени. Я записывал все в найденную в столе тетрадь, составляя подробный план ремонта. Моя фотографическая память позволяла удерживать в голове сотни деталей одновременно, но я предпочитал старый добрый метод записей. С тем же успехом я мог бы просто запомнить все, но физический акт письма помогал структурировать мысли. Способность запоминать тексты дословно после одного прочтения всегда выделяла меня. В прошлой жизни я мог цитировать страницы политологических исследований, не заглядывая в источник. Сейчас этот навык приобрел новую ценность. Я мог мысленно обращаться к прочитанным книгам по экономике, истории, сельскому хозяйству, как к внутренней библиотеке. Глядя на стену, я мысленно перелистывал страницы книг по агрономии, которые доводилось изучать перед в прошлой жизни. Текст всплывал перед внутренним взором с фотографической четкостью. Схемы севооборотов, таблицы с нормами внесения удобрений, диаграммы продуктивности различных сортов пшеницы. То же самое я делал с музыкой. Закрывая глаза, мог услышать целые симфонии, воспроизводя их в воображении ноту за нотой. Сейчас в моей голове звучал второй фортепианный концерт Рахманинова. Этот концерт я слушал накануне покушения в Мариинском театре, и теперь мелодия помогала мне заснуть в непривычной обстановке. Я понимал, что эти способности, фотографическая память, аналитический склад ума, будут моими главными инструментами в новой жизни. Без интернета, без современных технологий, без доступа к информационным базам данных я мог опираться только на то, что уже хранилось в моей памяти, и на то, что успеваю узнать и запомнить здесь. Впрочем, долго скучать не пришлось. День в новой реальности продолжился визитом Громова. Его газик затормозил у калитки около 8 утра, подняв облако пыли. Дорога успела подсохнуть после недавних дождей. Директор был одет в рабочую куртку и сапоги, на голове потертая кепка. «Ну, показывай свои хоромы», — без предисловий сказал он, пожимая мне руку. «Решил проверить, как ты тут обосновался». Я провел его по дому, показывая и рассказывая о планируемых работах. Громов осмотрел все хозяйским глазом, щупал стены, стучал по балкам, заглядывал в печную трубу. «Дом крепкий», подытожил он, но запущенный. Кровлю точно менять надо, и печку перекладывать. С материалами помогу. У нас после строительства склада остался шифер и кирпич, и бригаду на день-два могу выделить. Спасибо, Михаил Михайлович, но основную работу я сам сделаю, ответил я. Только с кровлей, пожалуй, помощь не помешает. Громов удивленно посмотрел на меня. Сам справишься, руки-то откуда растут у городского? Бабушка в деревне жила, пояснил я, используя воспоминания Виктора. Каждое лето там проводил, всему научился. Директор уважительно кивнул. Это хорошо, самостоятельный человек у нас ценится. Ладно, завтра пришлю машину с материалами. А в понедельник, как и договаривались, жду тебя в конторе. Есть интересные идеи по яровым, хочу твое мнение услышать. После отъезда Громова я взялся за ремонт крыльца. Нашел в сарае доски, оставшиеся, видимо, от каких-то предыдущих работ, отобрал самые крепкие. Инструментов в хозяйстве Федора Макарыча оказалось достаточно. Рубанок, ножовка, молоток, гвозди разных размеров. Работа шла легко. Руки Виктора помнили, как обращаться с инструментами, а мой аналитический ум быстро просчитывал оптимальные решения конструктивных задач. К обеду три прогнившие ступеньки были заменены новыми, а настил крыльца укреплен дополнительными брусками. Ближе к вечеру занялся приготовлением ужина. В моей голове уже формировался образ новой жизни. Я буду сельский агроном с научным подходом, немного чудаковатый, но знающий свое дело. Идеальное прикрытие для человека из будущего, планирующего изменить ход истории. Вечером, сидя у затопленной печи, я рассматривал новый дом глазами стратега. Уединенное положение, надежные стены, никаких соседей, кроме словоохотливого, но безобидного Егорыча. Хм, а что если здесь слегка поиграться? Время есть, знания и ресурсы тоже. Я отложил карандаш и взглянул на свои записи. Дом требовал серьезных улучшений, но для человека с моими знаниями из будущего это представлялось скорее увлекательной задачей, чем проблемой. Печь топилась, отбрасывая причудливые тени на бревенчатые стены. За окном сгущались майские сумерки. В голове уже формировались чертежи и схемы, которые можно реализовать при помощи доступных материалов. Стандартная жизнь в советской глубинке не предполагала особых удобств, но я собирался это изменить. Утром, едва рассвело, я приступил к осмотру подполья. Замок на люке поддался не сразу, но после нескольких попыток щелкнул и открылся. Деревянная лестница, ведущая вниз, поскрипывала, но выдержала мой вес. Подпол оказался неожиданно просторным, почти в половину дома. Кирпичный фундамент обеспечивал надежную защиту от грунтовых вод. Высота позволяла передвигаться, лишь немного пригнувшись. В дальнем углу обнаружилась искусно сложенная из камня дренажная система. Федор Макарыч явно знал толк в строительстве. «Идеально», — пробормотал я, прикидывая возможности. Сразу представил, как можно организовать здесь водопровод, канализацию и систему электроснабжения дома. Все, что требовалось, металлические трубы, несколько вентилей, проводка и немного инженерной смекалки. В углу подпола я нашел заржавевший насос ручного действия и несколько метров трубы. Очевидно, прежний хозяин тоже задумывался о водопроводе, но не успел реализовать замысел. Для начала, автономное энергоснабжение, решил я, поднимаясь наверх. Утром приехала обещанная громовым машина с материалами. Молодой парень, представившийся Николаем, помог разгрузить шифер, кирпич, цемент, песок, металлические трубы разного диаметра и, что особенно обрадовало, несколько мотков электрического кабеля. Михаил Михайлович сказал, что вы хотите слегка подшаманить тут. Николай с любопытством посматривал на меня, выгружая последние мешки с цементом. Его веснушчатое лицо и рыжеватые вихры придавали ему вид школьника, хотя ему явно за 20. «Электростанцию планирую», — кивнул я. «И кое-что еще. Электростанцию? Прямо у дома?» — удивился он, широко распахнув глаза. «Как настоящую. Даже лучше», — улыбнулся я. «Работать будет от ветра и мускульной силы. Ну вы даете», — покачал головой Николай. «Как же так без топлива-то? Покажу потом. Заезжай, не пожалеешь». После его отъезда я принялся за дело, натянул старый комбинезон, найденный в сарае, и начал с самого главного, маховикового накопителя энергии. В сарае обнаружился старый велосипед с погнутым колесом. Именно то, что нужно. Демонтировал раму, цепь, педали и заднее колесо. На основе этих деталей соорудил станину для накопителя. Главным элементом стал массивный маховик, который я изготовил из куска чугунной трубы, заполненной бетоном. Установил его на прочной оси с подшипниками от старого телеги, стоявшей у Егорыча во дворе и любезно предоставленной им для научных изысканий. Педальный привод я соединил с маховиком через систему шестерен, увеличивающих скорость вращения. 15 минут интенсивного кручения педалей разгоняли маховик до такой скорости, что его хватало для работы на несколько часов. Генератор сделал из автомобильного стартера, найденного на свалке. Пришлось перемотать обмотки для повышения эффективности и соорудить регулятор напряжения из радиодеталей, но результат превзошел ожидания. Система выдавала стабильный ток, достаточный для зарядки автомобильных аккумуляторов, которых у меня набралось уже 3 штуки. Параллельно занялся ветрогенератором. Лопасти вырезал из листов оцинкованного железа, тщательно отбалансировав каждую. Вал соединил с генератором от грузовика ГАЗ-51, модифицированным для работы при низких оборотах. Установил всю конструкцию на высокой мачте рядом с домом, с системой автоматического поворота в направлении ветра. «Что за мельницу устроишь?» – поинтересовался Егорыч, наблюдая за моими трудами, опираясь на свою неизменную трость с латунным набалдашником. «Электричество будет вырабатывать», – ответил я, закрепляя очередную лопасть. «Ветер у нас тут хороший, постоянный. Электричество? Из ветра?» Старик недоверчиво покачал головой, отчего его седые пряди качнулись. «Чудишь, агроном, у нас провода проведены, зачем еще? Мало ли что с проводами случится», – пожал плечами я, – «а тут свое, независимое, да и мощности больше будет». «Ну-ну», – хмыкнул он, но было видно, что идея его заинтересовала. Вскоре обе системы заработали, питая сеть аккумуляторов, расположенных в подполе. Я соорудил инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный, и провел новую проводку по всему дому, параллельно существующей. Аварийный переключатель позволял мгновенно переходить с централизованного питания на автономное. Следующим этапом стала система водоснабжения. Колодец я почистил, соорудил электрический насос из доработанного моторчика от стеклоочистителя. Вода по трубам поступала в накопительный бак на чердаке, откуда распределялась по дому. Для обустройства ванной комнаты я отгородил часть веранды фанерными панелями, утеплил стены и пол минеральной ватой, которую выпросил у строителей зернохранилища. Установил там большую оцинкованную ванну, найденную в кладовой, оборудовал самодельный душ с насадкой из перфорированной консервной банки. Для нагрева воды собрал электрический бойлер, используя старый молочный бидон, внутрь которого поместил нагревательный элемент, извлеченный из сломанного кипятильника. Чтобы увеличить мощность, подключил к нему еще 2 таких же элемента, соединенных параллельно. Рядом с ванной оборудовал уборную, поставив унитаз со сливным бачком. Все стоки выводились в дренажную систему с фильтрами, устроенную в дальнем углу участка. На кухне я произвел настоящую революцию. Демонтировал старую керосинку, освободив место для электроплиты. Ее я изготовил из огнеупорных кирпичей, поверх которых установил спирали из нехромовой проволоки, изолированные слюдяными пластинами. Получилось две конфорки с регулировкой температуры при помощи самодельного реостата. Рядом установил раковину с краном и сливом. Под нее встроил посудомоечную машину собственной конструкции. Принцип работы прост. Вода из бака подавалась под давлением через форсунки, направленные на помещенную внутрь посуду. Электромотор от старой швейной машинки вращал разбрызгиватель. После мытья вода стекала в отдельный резервуар, откуда использовалась для технических нужд. Стиральная машина разместилась в углу кухни. Ее барабан сделал из старой, но вполне надежной фляги для молока, тщательно зачистив внутренние стенки. Активатор соорудил из лопастей, приводимых в движение электромотором. Система клапанов обеспечивала залив воды, слив и отжим белья. Для регулирования температуры в доме я разработал электрическую систему отопления. Нагревательные элементы расположил по периметру комнат, соединив их с термостатами собственного изготовления. Термостаты представляли собой биметаллические пластины, размыкающие цепь при достижении определенной температуры. Вскоре дом преобразился до неузнаваемости. Крыша больше не протекала, новый шифер надежно защищал от дождя. Стены внутри ребята из бригады помогли оштукатурить и побелить, а также заменить окна. Старую печь я оставил как резервный источник тепла и для создания домашнего уюта. Но главным достижением стала система умного дома образца 1972 года. Электричество поставлялось по проводам, а дополнительно вырабатывалось двумя генераторами, ветряным и маховиковым. Вода текла из кранов на кухне и в ванной, горячая и холодная. Тепло равномерно распределялось по комнатам благодаря электрическим обогревателям. Сточные воды уходили в дренажную систему, не создавая неприятных запахов. На калитке я установил дверной звонок. Механизм приводился в действие нажатием кнопки, соединенной с домом электрическим проводом. Создал я и примитивную систему охраны. Натянул тонкую проволоку по периметру участка на высоте 30 см от земли. При задевании она замыкала контакты, и в доме загорался сигнальный фонарь. Даже Громов, заехавший проверить, как идут дела, не скрывал изумления. «И откуда ты такой взялся?» – спросил он, наблюдая, как я регулирую обороты маховика. «В военное конструкторское бюро тебе надо, а не в глушь алтайскую. Мне и здесь хорошо», – улыбнулся я. «Простор для творчества. А то, что видите, это только начало. Главные идеи для полей приберег». Директор внимательно посмотрел на меня, словно оценивая заново. «Значит, не зря тебя Академия с отличием выпустила. Ну что ж, жду понедельника с еще большим нетерпением». Вечером, сидя на крыльце и глядя на закат, я подводил итоги. Несколько дней в новой реальности, и вот уже есть надежный тыл, комфортное жилье, где можно планировать дальнейшие действия. Дом на холме превратился в настоящий форпост будущего в прошлом. Нет, внешне он оставался типичной деревенской избой, но внутри скрывал технологии, опережающие свое время на несколько десятилетий. Не настолько, чтобы вызывать подозрения, но достаточно, чтобы обеспечить мне необходимый комфорт для работы. Поднявшись, я прошел по скрипучим половицам и повернул самодельный выключатель. В комнате зажглись электрические лампы. Таймер отключит их через час, когда я, предположительно, уже буду спать. Потрогал стену. Теплая электрическая система обогрева действовала безупречно. Открыл кран, полилась чистая вода. Включил плиту, спираль засветилась ровным оранжевым светом. Дом тихо гудел и потрескивал, словно живой организм, управляемый невидимыми механизмами моей конструкции. «Добро пожаловать в будущее, Виктор Корнилов», — тихо сказал я сам себе. За окном стрекотали сверчки, где-то вдалеке залаяла собака. Обычная майская ночь 1972 года. Я лег в постель, повернул самодельный регулятор, и лампа послушно погасла. Дом погрузился в уютную тьму. Засыпая, я думал о том, сколько еще предстоит сделать. Дом был только началом. Настоящий вызов ждал меня в поле, на ферме, в конторе. И я был готов к этому вызову. Политтехнолог из будущего в теле советского агронома. Звучало как начало анекдота, но я не собирался становиться шуткой истории. Напротив, история сама должна подчиниться моей воле. Глава 4. Первые дни в поле. Понедельник встретил меня ранним рассветом и пением птиц. Я нажал кнопку самодельного выключателя, и лампа под потолком мягко осветила комнату. В доме было тепло благодаря электрическим обогревателям, работающим от аккумуляторов, заряженных ветрогенератором за ночь. Маховик нужно было подкрутить. Накинув халат, я спустился в подпол и потратил 15 минут на интенсивное вращение педалей. Массивный чугунный диск, разогнанный до высоких оборотов, загудел как турбина самолета. Теперь энергии хватит на весь день. Заодно небольшая зарядка, чтобы взбодриться. Позавтракал я на электроплите, яичницей с кусочками говяжьей тушенки. После принял горячий душ, непозволительная роскошь для советской деревни, но для меня необходимый элемент подготовки к рабочему дню. В колхозную контору я решил отправиться пешком. От дома до центра села около 2 километра. Я шел по просыхающей после ночной росы дороге, вдыхая свежий воздух и наблюдая, как просыпается совхоз «Заря». Доярки с бидонами спешили на ферму, тракторист прогревал двигатель дизельного ДТ-75, рыча и выпуская клубы черного дыма. У магазина уже собралась небольшая очередь, завезли свежий хлеб. Контора совхоза представляла собой одноэтажное кирпичное здание с облупившейся голубой краской и выцветшим красным флагом над входом. Внутри пахло папиросным дымом, чернилами и старой бумагой. Секретарша, полная женщина с крашенными хной волосами, уже разливала чай в стаканы с подстаканниками. «А, новый агроном!» — улыбнулась она, увидев меня. «Михаил Михайлович вас уже ждет. Проходите, вон его кабинет». Громов сидел за массивным письменным столом, заваленным бумагами, и разговаривал с 2 мужчинами. Один высокий, худощавый, с обветренным лицом и натруженными руками. Второй приземистый, с густыми бровями и настороженным взглядом. «А вот и наш молодой специалист». Громов поднялся мне навстречу. «Знакомьтесь, Виктор Алексеевич Корнилов, агроном с московским образованием. А это Петрович», он указал на высокого, бригадир полеводческой бригады, и Семен Кузьмич, главный зоотехник. Мы обменялись рукопожатиями. Рука Петровича была жесткой, как наждачная бумага. «Присаживайся, Виктор Алексеевич», Громов указал на стул. «Как раз обсуждаем фронт работ на ближайшее время. Самое время тебе подключиться». На столе лежала карта земель совхоза, выцветшая, с карандашными пометками. Громов ткнул в нее мозолистым пальцем. «Вот здесь у нас яровые засеяны, тут озимые, а эти участки», он обвел красным карандашом обширную территорию, «под парами стоят. Третий год уже никак не освоим. Почва тяжелая, каменистая, техники не хватает, и урожайность никакая», буркнул Петрович. «Сколько удобрений не вноси, а больше 12 центнеров с гектара не выходит. С кормами тоже беда», добавил Семен Кузьмич, поглаживая свои густые брови. «Луга истощились, клевер не родит как раньше. А без кормов какие надои?» Я внимательно изучал карту, отмечая особенности рельефа, расположение водоемов, лесных массивов. Картина постепенно складывалась. «Расскажите подробнее о севообороте», попросил я. «Какие культуры высеваете и в какой последовательности?» Следующий час мы проговорили о деталях агротехники в совхозе. Постепенно стало ясно, что система совершенно не учитывает особенности местных почв. Совхоз слепо следовал общим рекомендациям, спущенным сверху, без адаптации к конкретным условиям. А почвенный анализ когда последний раз проводили, поинтересовался я. Все 3 переглянулись. «Лет 5 назад приезжали специалисты из района», неуверенно ответил Громов. «Что-то там мерили, пробы брали. Потом бумагу прислали, что почва у нас среднеподзолистая с тенденцией к закислению. Только что толку от этой науки? Позвольте мне провести собственное исследование», предложил я. «Дайте время на анализ почв по всем участкам и составление новой схемы севооборота». «Это же надолго», удивился Петрович. «Да там работы на месяц минимум». «Управлюсь», уверенно кивнул я. «У меня свои методики». Громов задумчиво потер подбородок, посмотрел на зоотехника, потом снова на меня. «Хорошо, Виктор Алексеевич, даю тебе это время. Петрович, выдели нашему агроному помощника из молодежи и повозку с лошадью для объезда полей. И план совхоза с обозначением всех сельхозугодий», добавил я.